Шаг 11. Проявить характер. Заполнить опросник Макса Фриша. Начнем с самого неприятного – оскорблений. Какой бы высокой ни была самооценка, оскорбления могут выбить из колеи любого. Чтобы этого не случилось, будьте бдительны и вовремя отвечайте на оскорбления. Отвечать можно тремя способами. Первый – демонстративное игнорирование с сохранением намеренно спокойного вида, словно сказанное вас совершенно не касается. За отсутствием реакции собеседник почувствует себя немощным, так как его вербальный удар, очевидно, оказался слабым. Второй – остроумный ответ, который ударит по самолюбию собеседника. Третий – шаблонный ответ на все времена. Например, «Я не веду беседы с людьми, чей интеллект существенно ниже моего». Есть ситуации, когда оскорбление исходит от коллеги или человека из вашего окружения и носит внезапный характер или скрывается под тонким намеком. Не следует делать вид, что вы не заметили грубость. Обязательно обозначьте свою реакцию на этот счет хотя бы банальным «Мне не нравится то, что вы сейчас сказали». Важно понять, что ваша самооценка, хотите вы или нет, всегда будет в какой-то мере зависеть от того, как с вами обращаются окружающие. Если не будете реагировать на оскорбления, то со временем подсознательно с ними согласитесь. Даже если оскорбление основано на вашей ошибке, это не повод допускать подобное отношение к себе. Любой удар по вашей психике должен быть отражен. Таков закон. Не позволяйте вас оскорблять. Развить харизму. Какими бы фигурой и лицом вы ни обладали, какой бы формы нос ни возвышался над вашими губами, помните, харизма не зависит от внешности, но порой имеет гораздо большее значение. Известный пример – Мэрилин Монро. Вопреки пышным формам, которые не были популярными в ее время, она стала лицом целой эпохи и секс-символом для миллионов мужчин. Подобные примеры наверняка найдутся и среди ваших знакомых. Если говорить о финансовой успешности, то здесь харизма и вовсе необходима практически любому – предпринимателю, художнику, музыканту, блогеру, работнику офиса и так далее. Благодаря харизме вас запоминают быстрее других, с вами хотят видеться чаще, вам больше доверяют. Харизма – это не что-то непостижимое. Пользоваться харизмой легко, когда понимаешь ее устройство. Если мы загуглим определение харизмы, то в словаре Oxford Languages найдем такое определение. Высокий авторитет исключительно одаренной личности – способность почти гипнотически воздействовать на окружающих. В целом с этим можно согласиться, разве что одаренная личность – это проврожденные способности, а вы скоро поймете, что харизма может появиться в любом возрасте, если вы готовы поработать над собой. Я же думаю, точнее, такое определение. Харизма – это умение следовать собственным убеждениям и привычка во всем проявлять индивидуальность. Что понимается под убеждениями, откуда их брать, как им следовать и как проявлять индивидуальность, это разберем позже. Анатомию харизмы можно разделить на две части. Внутреннюю, как она работает, и внешнюю, как она проявляется. Важно понять один самый главный принцип. У вас должен быть собственный внутренний командир, чтобы вы слушали себя, а не окружающих. Правда, вы согласитесь с тем, что быть командиром во всем невозможно, но это и не нужно. Огромное количество людей с яркой харизмой не проявляют командирских качеств. Именно в этом нам с вами и предстоит разобраться. Каким образом харизма связана с командирскими качествами, как их проявлять и что делать, если вы никогда не чувствовали себя лидером. Довериться внутреннему голосу. Харизма не обязывает вас быть великолепным оратором и мотивировать людей на великие свершения. Харизма – это лично про вас. Но командовать все же придется – собой. Прямо сейчас обратите внимание на свой внутренний голос. Ваша задача состоит в том, чтобы довериться этому голосу и передать ему все соответствующие полномочия. Ваше тело — это подчиненный, голос — командир. Это действительно так просто, как звучит. Сложность состоит в том, что нужно быть для себя хорошим командиром. Ведь каждый раз, когда вы будете сомневаться в выборе или принимать решения, которые приносят лишь проблемы, авторитет вашего собственного командира будет падать. И если это продлится достаточно долго, то командир станет подчиненным, нуждающимся в начальнике извне. Так и появляются люди-зомби, которые душой и телом открыты любым указаниям окружающих, лишь бы чувствовать себя нужными. Их легко обманывать, ими легко манипулировать или пользоваться. Выбрать фундамент принятия решения. Чтобы быть хорошим командиром и не потерять себя из-за чужих потребностей, важно иметь почву под ногами, фундамент, основываясь на котором вы будете принимать решения. Роль фундамента выполняет цель, о которой мы уже говорили, и система ценностей, что важно, а что не имеет значения, что хорошо, а что плохо. Нет фундамента – нет харизмы. Представьте ситуацию. По пути на работу вы проходите мимо худой голодной кошечки и думаете, ах, покормить бы ее, но некогда. В течение дня вы вновь и вновь вспоминаете о ней и принимаете решение покормить ее после работы. Вы идете в магазин за кормом, приходите на то место, но кошечки уже нет. И вот вечером вы лежите на диване, коря себя за душевную черствость. Подобные ситуации будут повторяться, если у вас отсутствует устойчивая система ценностей. Ваши решения будут хаотичными, скоропалительными и губительными для вас. Чтобы это происходило реже, необходимо познакомиться с самим собой, чтобы узнать свои моральные ценности. Большинство этих ценностей уже есть в вас. Их не нужно придумывать, их нужно вспомнить. Именно мораль – совокупность духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к другим людям, самому себе, окружающей среде, может стать вашей помощницей в принятии верных решений. К примеру, современная мораль ценит доброту и помощь окружающим, саморазвитие, равноправие, участие в общественной жизни и другие положительно влияющие на нашу жизнь аспекты. Есть и другие способы найти свой фундамент. Поразмышляйте на досуге, что вами движет и что для вас важнее всего. Чтобы помочь вам, я подготовила список, из которого вы можете выбрать нужное. Не стоит выбирать несколько пунктов. Необходимо решить, какой пункт будет базовым, потому что командир должен быть один. Итак, фундаментом принятия решений могут быть мораль, религия, карьера, бизнес, семья, образование, гедонизм, жизнь в угоду своим наслаждениям, альтруизм, забота о других людях и помощи, избавление от комплексов, страхов, душевного груза, освобождение от человека, зависимости, обстоятельств, поиск себя, смысла жизни, любви, дополнить самостоятельно. Разумеется, в течение жизни приоритет может меняться, но главное, чтобы он был. Именно это отличает хорошего командира от плохого – наличие курса. В каждой ситуации, когда вам нужно что-то выбрать, возвращайтесь к приоритету и спрашивайте себя, как это соотносится с вашим базовым интересом. Быть верными своим убеждениям. Вместе с фундаментом у вас появятся и убеждения, которые будут его подкреплять. Некая арматура, которая поддерживает ваши взгляды на мир. Я убеждена, что человек должен помогать другим. Я убежден, что война недопустима. Я убеждена, что мое психологическое состояние важнее выгоды другого человека. Убеждения, формирующие личность, возможны только при наличии фундамента. В противном случае убеждения будут поверхностными, и вы вряд ли будете их придерживаться, потому что будете в них сомневаться. Будет фундамент – будут убеждения. Будут убеждения – будет уверенность в своих решениях. Работать над ошибками. Помните, что ошибаться – это нормально. Ошибки будут, а вот сожалений быть не должно, потому что вы знаете, что действуете согласно плану. Если чувствуете, что ошибок много или решения приносят вам или окружающим много страдания, нужно обратиться к внутреннему командиру и предложить изменить курс. Проанализируйте свои поведения, убеждения, приоритет. Может, где-то есть прореха? Я, к примеру, время от времени прохожу опросник швейцарского писателя Макса Фриша, помогающий понять, изменилось ли мое отношение к тем или иным вещам. Попробуйте и вы. Опросник позволит лучше себя узнать. Опросник «Мораль Макса Фриша в вольной адаптации». Первое. Вы моралист? Важно ли для вас быть хорошим человеком? Второе. Укажите свою профессию или род занятий, который сейчас интересен. Третье. Принимаете ли вы решения на основе своих моральных принципов или довольствуетесь тем, что принципы выставляют ваши действия в положительном свете? Четвертое. Чего вы не смогли бы себе простить? Пятое. Что вам не нравится больше, аморальная выгода или отказ от такой выгоды? Шестое. Кто из политиков кажется вам человеком морали? Седьмое. Если вы чувствуете, что живете в аморальном обществе, успокаивает ли вас тот факт, что вы хотя бы сохраняете верность принципам? Восьмое. Зачем людям нужна мораль? Девятое. Бывают ли у вас аморальные мысли? Десятое. Знаете ли вы, кто внушил вам принципы морали и чьи интересы обслуживает эта мораль? Одиннадцатое. Как вы объясните поведение политиков, которые апеллируют к морали только в тех случаях, когда это помогает им остаться у власти? Двенадцатое. Испытываете ли вы удовольствие от морального превосходства над другими? Тринадцатое. Нуждается ли мораль в полиции или, наоборот, полиция нуждается в морали? Четырнадцатое. Если общественная мораль совпадает с вашими интересами, значит ли это, что с ней что-то не так? Пятнадцатое. Допускаете ли вы, что у тех, кто вам не нравится, тоже есть мораль? Шестнадцатое. Когда вы вступали в конфликт с аморальными людьми и ситуация была не в вашу пользу, думали ли вы о том, что мораль делает вас слабее? Семнадцатое. Противник ли вы воинской обязанности? Восемнадцатое. Если суд вынесет вам обвинительный приговор, продолжите ли вы верить в высшую справедливость? Девятнадцатое. Как думаете, помогает ли мораль тем, кто ее соблюдает? Двадцатое. Если бы морали не существовало, были бы войны принципиально другими или остались такими же? Двадцать первое. Почему вы соблюдаете принципы морали? А. Потому что чувствуете себя слабее других? Б. Потому что это помогает нравиться себе? В. Потому что можете себе это позволить. 22. Моральны ли ваши мечты? 23. Существуют ли поступки, например, воровство, пытки, насилие и тому подобное, которые вы считаете аморальными или допустимыми только в зависимости от того, кто их совершает? 24. Как вы относитесь к военным священникам? 25. Бывало ли такое, что вы опротивили себе из-за поступка, который сочли аморальным? Правильных ответов здесь нет, но, отвечая на эти вопросы, вы сможете лучше разобраться в себе. Действовать, как считаете нужным. Когда вы выберете фундамент, появится командир, собственно, часть вас, самодостаточность, самостоятельность, уверенность в себе – и та самая харизма. Происходит это следующим образом. Вспомните ситуацию с кошечкой и представьте, что вы все-таки покормили ее, хоть и знали, что опоздаете на работу. Руководитель строго вопросительно смотрит на вас, а вы спокойно, ведь вы действовали согласно своему кодексу морали, который важнее требований начальника, отвечаете, что опоздали, потому что не могли пройти мимо кошки, умирающей от голода. Скажите, можно ли назвать ваш поступок харизматичным? Конечно, это лишь пример верности своим убеждениям, а не инструкция, что делать, если увидели худую голодную кошку. Нужно быть готовым к тому, что люди не всегда поймут ваши действия и, возможно, будут осуждать, потому что в их головах другие командиры, если они вообще есть. Это нормально и вовсе не означает, что вы поступили плохо. Чаще всего такое отношение связано лишь с тем, что кому-то ваш поступок невыгоден. Слушайте своего командира и меньше думайте о выгодах других. К сожалению, люди без морали любят пользоваться людьми ради достижения своих целей. Главное, чтобы в любой ситуации вы оставались верны своим убеждениям. Это уже делает вас сильной личностью. Если вас волнует карьера, прежде всего принимайте такие решения, чтобы они позитивно влияли именно на ее развитие. Но если эти решения заставляют вас сомневаться в правильности выбора, то задумайтесь, действительно для вас важна карьера, и если важна, то почему? Если вы думаете только о том, чтобы встретить того самого или ту самую, то стоит принимать решения, которые подготовят вас к этой встрече. Заниматься собой, развиваться и посещать те места, куда хотели бы ходить со своим партнером. Решения принимаются легко, если определен базовый интерес, который еще называют стержнем. Именно стержень писатели и сценаристы закладывают в характеры героев первым делом. Ведь тогда становится понятно, что выберет герой в той или иной ситуации. Как поступит? Не бойтесь определять приоритет. Вы всегда можете его поменять. Выберите приоритет, скажем, на неделю, и посмотрите, что из этого выйдет. Вообще удивительно, что внутренний голос – фактически суперспособность человека, но как ее применять, не учат ни в школе, ни дома. Одеваться так, как себя чувствуете. Вернемся к теме одежды, но уже в другом контексте. Чтобы быть харизматичной личностью, не нужно наряжаться, как новогодняя елка. Внешние предпочтения должны исходить из внутренних ощущений. Обратите внимание на людей, которые выглядят ярко, даже эпатажно, но так и остаются неизвестными, потому что обнаруживается, что внешнее не соответствует внутреннему. Если человек будет одеваться как рокер, но при этом вести обычную серую жизнь, то люди воспримут его как клоуна, а не рокера. Впрочем, если человек одевается неприметно, то вряд ли кто-то вообще пожелает узнать, какой образ жизни он ведет и чем интересуется. Старайтесь меняться постепенно, прислушиваясь к своему мироощущению. После того, как вы начнете доверять своему внутреннему голосу, он начнет подсказывать, какие вещи из гардероба стоит выбросить, а какие купить. Возможно, однажды вы посмотрите на свои джинсы и спросите, почему я вообще их ношу, они же ужасные. Со временем у вас выработается свой стиль, вы даже не заметите, как это произойдет. Просто носите то, что нравится, и не бойтесь отличаться от других. Например, если у вас хорошее настроение, наденьте что-то разноцветное, яркое, если плохое – черное, бордовое. Одежда – это комплекс знаков, по которым люди понимают ваше внутреннее состояние. Когда не знаете, что надеть, прислушайтесь к тому, что говорит внутренний голос. И, кстати, не обращайте внимания на людей, которые говорят, что им плевать, как они выглядят. Это почти всегда ложь. В основном так говорят те, кто боится, что их выбор в одежде осудят другие, и таким образом пытаются застраховать себя от ошибок. «Мне все равно» равняется «я не знаю, как правильно». Внешний вид важен всегда и везде. Даже в лесу грибники отличают ядовитые грибы от съедобных именно по внешним признакам. Демонстрировать эмоции. Одежда – это лишь часть вашей индивидуальности, вашего отличия от других людей. Важны и мимика, и движение, и голос, и речь, и привычки, которые подчиняются эмоциям. От вашего настроения зависит, как вы двигаетесь, говорите, работаете. Старайтесь вести себя естественно не для окружающих, а для себя. Это значит, что если вас рассмешило, как человек поднимается по ступеням, почему бы не посмеяться? У людей разное воспитание и генетика, что и делает нас особенными. Не скрывайте эмоции, демонстрируйте их свободно. Смешно – смейтесь, грустно – плачьте. Зачем плакать в туалете, чтобы никто не видел и не слышал? Делайте это красиво. Плачьте на набережной, на качелях, где вздумается. Яркая личность не скрывает эмоции, и совершенно не факт, что обладает сверхкачествами. Вы наверняка знаете, каково это – держать все в себе, а потом выплеснуть в самый неподходящий момент. Лучше сразу сказать о том, что не нравится, чем носить это в себе целыми днями. Конечно, это не значит, что вы должны на всех орать и указывать людям на их недостатки. Это значит, что ваше несогласие имеет право быть услышанным. Вы можете говорить это нежно и мило. Главное – говорить. Говорить – нет. Что касается харизматичной речи, то здесь можно выделить два главных правила. Чаще возражать другим и меньше спрашивать. Это поможет сформировать образ сильной личности и вести себя увереннее. Можно также сказать о способах подачи информации, роли диафрагмы в речи, четкости произношения и складности слов, но все это – долгая и постепенная работа над собой. Простых советов здесь нет. Со временем голос сам настроится на нужный лад, если ваш внутренний командир не сдаст позиций. Это так же, как со спиной. Прямая осанка заставляет чувствовать себя увереннее. Держать осанку. Тяните голову вверх, а лопатки назад. Что бы вы ни делали, помните об осанке. Когда присаживаетесь, когда встаете, когда ложитесь, когда идете, когда сидите за компьютером, когда поливаете цветы – всегда. Помимо того, что осанка влияет на восприятие вас окружающими, она важна и для здоровья. Еда переваривается быстрее и лучше, кровь беспрепятственно течет по сосудам, движения сами собой становятся элегантными. Люди недооценивают значение осанки. Проявляйте индивидуальность во всем, что делаете. Можно долго перебирать детали поведения харизматичной личности, но все они в основном следствие того, о чем мы с вами уже говорили. К тому же, если будете держать в голове 2 миллиона правил, как быть харизматичным, то уже через неделю сойдете с ума. Просто старайтесь проявлять индивидуальность во всем, что делаете. Не бойтесь высказывать свое мнение. Если у вас нет компетенции в каком-то вопросе, то, конечно, в таком мнении ценности мало. Но если вы изучали тему не меньше остальных, и у вас есть опыт и знания, то говорите смело и уверенно. Не бойтесь отличаться от других, ведь грустно, когда после года работы один из коллег спрашивает вас: «Ты новенькая?» Первое время, когда вы начинаете проявлять индивидуальность, используете особую интонацию в голосе, одеваетесь по-новому – первые начинаете о чем-то говорить, становится неловко от удивленных взглядов людей. Но это и есть внимание. Люди будут подолгу смотреть на вас, иногда даже пристально, будут пытаться с вами о чем-то поговорить, будут куда-то приглашать и просто стараться находиться рядом. Иногда это приятно, иногда нервирует. В этом случае вспомните волшебную фразу «Нет, я занята». В остальном жизнь становится гораздо интереснее. Я знаю, что так будет, потому что сама прошла через это. Стоит только начать слушать саму себя, а не других, как все вокруг начинает меняться в лучшую для вас сторону. Уверена, так будет и у вас, если последуете за своим внутренним голосом, откинув страхи. Итак, давайте закрепим основные советы для личности с характером. Первое. Довериться внутреннему голосу и сделать его своим командиром. Второе. Выбрать фундамент, на основе которого принимаются решения. Третье. Быть верными своим убеждениям. Четвертое. Одеваться в соответствии со своим настроением. Пятое. Говорить «нет». Шестое. Держать осанку. Седьмое. Проявлять индивидуальность во всем, что делаете. И, пожалуйста, ничего не бойтесь. Худшее, что может с нами случиться, все равно случится. Остальное же – всего лишь события, о которых вы со временем забудете. Будьте смелыми, будьте яркими, будьте счастливыми, потому что можете.